Сражение у стен Сталинграда. К концу октября в порту Санто-Доминго собралась внушительная эскадра. Большее количество крупных кораблей здесь собиралось лишь когда приходил королевский конвой из метрополии. 3 фрегата, 6 галеонов, 4 когга, а также множество каравелл заполнили почти всю бухту. Повинуясь жесткому приказу вице-короля, корабли собрались из всех портов Карибского моря. На них свезли солдат из всех гарнизонов, оставив на местах самый минимум. Командующий флотом адмирал граф Арчибальд де Спиноса решил, что больше ждать нет смысла. Большая часть кораблей и солдат уже собрана, а пришельцы, несомненно, используют дальнейшее промедление для укрепления своих позиций. Собрав информацию со всех пришедших кораблей, адмирал выяснил, что с начала лета в Карибском море совершенно бесследно исчезли 15 кораблей, в том числе 1 фрегат и 4 галеона. Поскольку за это время тропических ураганов не случилось, такие огромные потери можно было объяснить только пиратством пришельцев. Опасения губернатора Хуана Карлоса относительно пришельцев полностью подтвердились. В состав эскадры де Спиноса решил включить все наличные фрегаты, галеоны и когги, а также 5 самых быстроходных корабелей в качестве разведчиков и посыльных судов. Доставившему с Тринидада ценнейшие сведения о пришельцах Дону Кессере поручили возглавить сухопутное войско. Удалось собрать более 900 пехотинцев, 3 сотни аркебузиров, 2,5 сотни артиллеристов при 40 полевых пушках, 1,000 конных рыцарей, всего более 1500 воинов. Кроме того, на кораблях имелись абордажные команды в количестве 800 солдат и 400 аркебузиров. Помимо абордажников и аркебузиров, экипажи всех 18 кораблей эскадры насчитывали в сумме почти 3000 моряков, которые тоже могли поучаствовать в штурме крепости пришельцев. С моря атаку поддержат все 540 пушек эскадры. Мощь эскадры поражала воображение. Такой огромной армии Новый Свет не видел никогда за всю свою историю. Даже могучие царства ацтеков и инков были завоеваны всего лишь несколькими сотнями конкистадоров. В победе грозной эскадры не сомневался никто. Тем не менее, к планированию кампании де Эспиноса и Дон Кессера подошли со всей серьезностью. Недооценивать пришельцев никто не собирался. Капитан, вошедшего в эскадру галеона Святая Изабелла де Фуэнтес, в подробностях рассказал о возможности гигантского железного корабля пришельцев, водоизмещение которого он оценил в 5000 тонн. О его способности идти против ветра со скоростью не менее 10 узлов, о дальнобойности его пушек и мощи бомбы. Победить такой корабль можно было, только вынудив его принять бой на короткой дистанции со всей эскадрой одновременно. Адмирал и полководец разработали хитрый план по заманиванию корабля пришельцев в ловушку. По плану эскадра должна была обойти Тринидад с востока со стороны океана и высадить армию Кессады на южный берег острова, на исходе дня, не заходя, однако, далеко в пролив Змея, отделяющий Тринидад от материка. Затем, пользуясь ночной темнотой, по возможности быстро отойти от острова в океан, чтобы корабль пришельцев не перехватил эскадру. Армия должна будет пересечь остров, пройдя за 3 дня через джунгли примерно на 20 миль и подойти к крепости пришельцев. Эскадра за это время обогнет Тринидад с севера, находясь все время не менее чем в 30 милях от острова. В ночное время эскадра пройдет через пролив Дракона между полуостровом Макура и Тринидадом в залив Пария и ляжет в дрейф в 30 милях от берега острова в центре залива, что исключит возможность ее обнаружения пришельцами. Каравеллы, развернувшись веером, должны будут постоянно идти в 10 милях впереди эскадры. Завидев пришельцев, они должны будут сразу открыть огонь, чтобы жертвы собой предупредить эскадру. Эскадра успеет сменить курс оставаясь вне видимости с корабля пришельцев. На четвертый день после высадки, при условии благоприятного ветра, армия Кессады с утра начнет демонстративный штурм крепости. Корабль пришельцев, конечно же, должен будет подойти к крепости, чтобы оказать помощь гарнизону в отражении штурма, поскольку гарнизон крепости, по полученным Кессадой сведениям, очень мал. Эскадра после полудня, развернувшись во фронт, пойдет полным ходом по ветру к берегу острова. Таким образом, корабль пришельцев будет прижат к берегу крепости фронтом кораблей эскадры и вынужден будет принять бой, не имея свободы маневра. Даже если, используя большую дальнобойность своих орудий, корабль пришельцев сможет на сближении утопить один, два или даже три корабля из состава эскадры, и остальные корабли все равно успеют выйти на дистанцию действенного огня всей своей артиллерии. Под сосредоточенными бортовыми залпами полутора десятков кораблей корабль пришельцев не выстоит, пусть даже он весь железный, что вряд ли возможно, несмотря на все заверения де Фуэнтеса. Потопив железный корабль, эскадра подойдет к крепости, снесет орудийным огнем ее деревянные стены, высадит десант моряков и вместе с пехотой Кессады захватит крепость. План был логичен, лаконичен и красив, как католический собор. Пришельцам деваться из расставленных сетей будет некуда. 1 ноября эскадра вышла из порта Санто-Доминго. 10 ноября эскадра, как и планировалось, высадила десант на южном берегу острова. Корабль пришельцев не появился. Второго ноября, отправив в поход Маркса и Инглиса, адмирал без всякой помпы взошел на борт Марти. Минзак с адмиралом на борту направился в Сталинград. В Крыму остался фрегат «Ленин» и разоруженные «Аврора» и «Киров». Командование вооруженными силами Крыма, нарком обороны, временно возложил на стармеха Вострикова. Через сутки в штабе крепости Мещерский служил доклад командующего сухопутными силами Сокольского. Присутствовали также комендант крепости, лейтенант Гумрак, и командир гарнизона, лейтенант НКВД Спиридонов. Ширина вырубки вокруг крепости доведена до 1,5 километра. Больше ее не расширяли, ограничиваясь выкашиванием со страшной быстротой лезущей из земли растительности. Адмирал посоветовал Гумраку пустить большую часть площади вырубки под низкорослые сельхозкультуры, чтобы сделать прополку растительности полезным для республики делом. Гумрак взялся переговорить на эту тему с Петекотлем. По всему частоколу с внутренней стороны построен помост для стрелков и лучников. По опыту прошлого нападения выкопаны резервные пруды для воды, построены загоны для скота, навесы и уборные для аборигенов. Территория для аборигенов отгорожена забором. Там же построены казармы для туземной гвардии. Сформирована туземная гвардия в 500 бойцов. Ведется обучение индейцев средневековой тактике боя. 200 человек обучаются по программе тяжелых пехотинцев, предназначенных для боя в строю, на случай необходимости сдерживания противника, прорвавшегося через пролом в стене. Вооружены тяжелые пехотинцы испанскими мечами и копьями, защищены кирасами и шлемами. 300 человек обучаются как легкие пехотинцы, из защиты имеют только шлемы. Вооружены короткими абордажными саблями и луками. Обучаются двум видам действий. Первое. Партизанские атаки малыми группами на колонны противника в джунглях. По принципу скрытно сблизился, отстрелялся из луков и сразу вступил в лес. Второе. Оборона крепости на стене. Обстрел наступающего противника со стены и сбрасывание противника со штурмовых лестниц. В этом случае дополнительно вооружаются копьями и рогатинами. Легкая пехота к бою уже готова. Тяжело еще учить и учить. Индивидуальные действия более-менее отработаны. Требуется отработать слаженность действий в строю по командам. заключены договоры с верховным вождем и со всеми вождями племен. На территории каждого племени выбрана одна господствующая высота. Вождям подарены по два стальных топора под обязательство вырубить лес на макушке горы и подготовить там сигнальные костры. На вырубленных макушках установлены постоянные наблюдательные посты. В случае высадки противника на территории племени вождь обязан зажечь сигнальный костер на своей вершине. Соседнее племя, лежащее на направлении от места высадки к Сталинграду, увидев сигнал, тоже зажигает костер. Так должна образоваться цепочка костров, зажженных через каждые 10-15 километров, хорошо заметная и ночью, и днем. Провели две тренировки, ночную и дневную. Система сработала. На вооружение гарнизона 2 3-дюймовки, 2 самодельных пушки, 2 Максима, 10 автоматических винтовок, 4 сотни гранат. Численность личного состава 38 человек. Я вам привез еще 200 гранат и 1 сотню противопехотных мин. Но вам мины проще использовать, как мощные гранаты. Просто сбрасывать их со стены, запалив шнур. Стену мина повредить не сможет, а поражающих элементов в ней гораздо больше, чем в ручной гранате, — прервал доклад командующего нарком обороны. Привез оружие краснофлотцам, 18 обрезов и 14 двухстволок. Теперь у вас каждый гражданин будет с оружием. Как дела у вас с испанцами? С ними проблем не возникло. Построили им казарму в туземной части территории, рядом с казармами для туземной гвардии. Учат индейцев к обязанностям относиться вполне добросовестно. Ходят с холодным оружием. Тем не менее, мы к каждому приставили 2 индейцев из племени Петекотля. Они у нас назначены командирами отделений из 10 человек. Эти ребята уже давно наши с потрохами. Готовы за нас в огонь и в воду. Так хорошо, как сейчас, их племя никогда не жило. Испанцев думаю назначить командирами взводов, по 2 отделения в каждом. Совет принял правильное решение по выплате им жалования. Похоже, свое нынешнее положение они считают совершенно нормальным и никаких колебаний не испытывают. Сотниками над ними будут наши конвойники, так что контроль за ними полный и сверху, и снизу. Надеюсь, что так. Но когда придется отбивать нападение испанцев, следите за своими испанцами в оба. Так точно, будем следить. Гумрак доложился по хозделам. Амбары горючим полны, скважина работает исправно, железо добывается по норме, уголь выжигается. Дров с вырубки еще на год вперед хватит. Продовольствие индейцы поставляют. Личный состав жизнью доволен, особенно семейный. Единственная просьба личного состава — открыть у нас магазин, как в Ленинграде. А то деньги есть, а тратить некуда. Кое-какие товары я вам привез. Разгружать их. Магазин организовывайте, но продавца выделяйте из своих рядов. По совместительству. Человека под это дело выделить не могу. По поводу учета товаров. Проконсультируйтесь с наркомторгом. Я с Виктором Павловичем пройдусь по территории, а вы организуете заправку марти горючим. Старпом этим озадачен, приказал адмирал Гумраку. Осмотрев все новые сооружения крепости, адмирал сходил на варяги в Конкерабию к Тетикетлю, лично предупредил верховного вождя, что в ближайшее время следует ожидать нападения испанцев. Вождь пообещал настропалить всех подчиненных вождей и провести частичную мобилизацию воинов. Предлагал своих воинов для защиты Сталинграда. Мещерский посоветовал ему держать мобилизованное войско частично в центре острова, а частично у Конкерабии. Кто знает, что у испанцев на уме. Успокоил вождя, заверив его, что в случае своевременного предупреждения о высадке его войскам останется только отлов остатков, разбежавшихся от Сталинграда испанцев. Все их корабли будут потоплены, и деваться с острова им будет некуда. Посоветовал брать побольше испанцев в плен, пообещав за каждых 2 пленных 1 нож. Оружие пленных договорились делить пополам. Тетикетль порвался оставить себе все оружие, взятое на испанцах, но Мещерский доступно разъяснил вождю, что если республика не разобьет испанский флот и армию, то уже испанцы будут считать трофей с пленных индейцев. Верховный вождь вынужден был признать правоту адмирала, а договор индейцы соблюдали. 6 ноября из Ленинграда сообщили, что готовы еще две пушки первого типа. Мещерский распорядился немедленно отправить их с боезапасом и 8 артиллеристами в Сталинград на «Авроре». Через 2 дня две пушки заняли свои места на угловых башнях крепости со стороны моря. Оба «Максима» с расчетами вывели в мобильный резерв. Расчеты орудий, доукомплектованные индейцами, приступили к тренировкам. 10 числа провели тренировочные стрельбы по морским и сухопутным целям. «Аврор» отправили обратно с плановым грузом. В ночь на 11 число, едва стемнело, наблюдатели на башне заметили огни сигнальных костров. Горели костры на территории Кутеметля и Петекотля. Враг вновь нападал с юго-востока. В крепости объявили боевую тревогу. Мещерский удержался от соблазна отправить Марти на перехват испанской эскадры. Но вполне оценил грамотный ход испанского адмирала с высадкой десанта на закате. Идти к месту высадки Марти будет 4 часа. За это время испанские корабли успеют раствориться в просторах ночной Атлантики. К полудню прибежали гонцы от Кутеметля. Они сообщили, что высадилось около 2000 пеших солдат, сотни кавалеристов и примерно с 50 пушек. Вся эта орава встала на ночь лагерем. До них по прямой было 40 км с гаком. Мещерский утром перешел на борт Марти, предоставив право командовать на суше Сокольскому. Варяга отправил на разведку к месту высадки, поставив задачу обнаружить эскадру, но в бой не вступать. К концу дня варяг прошел проливом Змея между материком и Тринидадом и подошел к месту высадки. Эскадры не встретил. Испанцы уже втянулись с берега в лес. Мещерский сделал вывод, что испанский адмирал будет обходить остров с севера. Варягу приказал идти в пролив Дракона и ждать эскадру там, спрятавшись за островком. Легкую пехоту отправили в джунгли портить нервы испанцам. На следующий день Кутеметль через гонца доложил, что испанцы рубят тропу для вьючных лошадей и всей толпой движутся в сторону Сталинграда. Продвигаются медленно. Племена-то шли поглубже в джунгли. В крепость уходить не будут, поскольку медленно движущиеся испанцы догнать племя, даже идущее со скарбом и скотом, не смогут. Боеготовность крепости снизили до 2 номера. Вечером 2 дня командовавший легкой пехотой Спиридонов донес, что испанцы встают лагерем в 10 км от Сталинграда. Легкой пехоте удалось уничтожить более 100 испанцев и еще втрое больше получили ранения. Ночью на связь вышел командир варяга Предельщиков. Доложил, что испанская эскадра проходит пролив Дракона. При лунном свете насчитал 15 вымпелов. Позднее выяснилось, что 3 каравеллы, проходившие впереди эскадры у дальнего берега пролива, сигнальщики варяга не заметили. Пролив имел ширину почти 10 миль. Испанцы, Ког, стоящий на якоре со спущенными парусами у расположенного в проливе островка, не заметили. Мещерский приказал Предельщикову идти следом за эскадрой под машинами, оставаясь в невидимости с эскадрой. Это было нетрудно, поскольку голые мачты варяга без парусов заметить гораздо труднее, чем белые облака полного парусного вооружения кораблей эскадры. В 9 часов Предельщиков сообщил, что эскадра легла в дрейф примерно посредине залива Пария. Пешая колонна все еще рубила просеку в 8 км от берега. Марти стоял под парами. Мещерский приказал варягу занять позицию по центру пролива Дракона и топить всех испанцев, какие появятся. Марти выбрал якорь и дал полный ход. Сыграли боевую тревогу. По сообщению варяга, противник встал на якорь кильватерной колонной вытянувшись по меридиану. Нещерский решил атаковать колонну, последовательно с головы, надеясь в самом начале боя утопить флагманский корабль и лишить противника управления. Адмирал наверняка находился на крупном боевом корабле в голове колонны. Марти пошел от Сталинграда на юго-запад вдоль берега острова. Даже если противник вышлет разведку, на фоне берега корабль не заметят. Через 2 часа, по расчетам штурмана, Марти вышел точно в голову колонны. Командир корабля Загинцев скомандовал: «Право на борт, полный ход». Право вести бой адмирал предоставил командиру, дав только одну директиву — топим всех. Через 20 минут сигнальщики заметили головной корабль противника. Вскоре выяснилось, что это каравелла. Испанский адмирал выставил боевое охранение. В 3 милях за каравеллой начинался строй эскадры. Звягинцев принял правее, чтобы пройти вдоль строя эскадры на удалении 1,5 мили от него. На каравелле тоже заметили противника, начали ставить паруса. Не успели. Каравелла попала под раздачу первой. Расположение крюйт-камеры на каравелле было известно. После 4-го выстрела из 45-ки бронебойным снарядом кораблик взорвался. Во все стороны полетели обломки. Условия для стрельбы были идеальными. Яркий солнечный день, солнце уже высоко, двухбальная волна совершенно не раскачивала корабль. Дистанция пистолетная. Командир БЧ-2, старший лейтенант Коровалов, распределил цели. На остальных кораблях эскадры тоже начали поднимать паруса. Корабли стояли на удалении 2-3 кабельтова друг от друга, выстроившись в линию носами на запад, навстречу ветру. Очевидно, были сброшены якоря. Противник был пойман, что называется, со спущенными штанами. Якоря испанцы обрубили. На бушпритах заполоскались паруса, блинды. Капитаны стремились развернуть корабли по ветру. Не успевали. На траверзе головного корабля большого фрегата с адмиральским флагом носовая 130-ка открыла огонь. Перестрелка на таком расстоянии не требовалась. На высокой кормовой надстройке расположилась группа разряженных господ и глазела в подзорные трубы. В бинокле их было видно отчетливо. Фугасный заряд взорвался внутри надстройки. Взрыв 5 килограммов тротила в 33-килограммовом снаряде просто снес верхнюю половину кормовой надстройки. Второй снаряд баковой пушки ударил в корму головного фрегата и вынес всю трансовую поверхность вместе с рулем. Вода потоком хлынула внутрь. Секундами позже вторая 130-ка ударила по второму фрегату. Первым же снарядом ему разворотило весь транец. Второй снаряд влетел в дыру и взорвался внутри корпуса вместе с крюйт-камерой. Ярчайшая, видимая на солнце вспышка и огромное облако дыма полностью поглотили немаленький корабль. Из облака вылетели, медленно вращаясь, крупные обломки корпуса. Мачты рухнули. Кормовая 3-дюймовка обстреливала 3-й корабль. Ему хватило 6 снарядов. Когда Марти поравнялся с ним, он уже сидел кормой в воде по уровню верхней палубы. 45-ка по крупным кораблям не стреляла. Ей определили в качестве целей каравеллы боевого охранения. 4-й, 5-й и 6-й корабли, крупные галеоны, успели разрядить пушки кормовых батарей. Большой недолет. Развернуться для бортового залпа они не сумели. На полном ходу каждую минуту Марти оставлял за траверсом 2 корабля. Галеоны оказались отнюдь не прочнее фрегатов. 2-3 снаряда главного калибра превращали их в развалины. 6-7 3-дюймовых снарядов делали из деревянного борта дуршлаг с 2-метровыми дырами. Артиллеристам Марти даже не приходилось развивать максимальную скорострельность. Было время со вкусом прицелиться и ударить наверняка. Также быстро утопили еще 3 галеона. Один взорвался. Расчет 45-ки снайперски взорвал крюйт-камеры на 2, оказавшихся по правому борту каравеллах. Достойнее других показали себя 4 крупных когга, стоявшие в хвосте эскадры. Они хотя бы успели повернуться и дать бортовые залпы. Конечно же, с недолетом. Когам хватило по одному снаряду 130-ок и 4 снаряда 3-дюймовки. Стоявшая в тыловом охранении каравелла успела поставить все паруса и дать ход. В сторону Марти она отстрелялась сначала с кормы, а потом из борта. Звягинцев хотел утопить и ее, но Мещерский запретил. Вся морская баталия заняла 15 минут. Все находившиеся на мостике, и Звягинцев, и Коровалов, и Рулевой, имели вид слегка ошарашенный. Никто не ожидал такого стремительного разгрома эскадры в 15 вымпелов. «Как мы их! Прямо Цусима для испанского флота!» — восхитился Коровалов. «А чего же вы хотите? За 400 лет военная техника далеко вперед ушла», — откликнулся Мещерский. «Техника техникой, но и мастерство кое-что значит. Мы поставили совершенно невыгодные условия. Судя по их расположению, они намеревались прижать Марти к берегу и навариться всем скопом». «Ну да, Николай Иосифович ихнего адмирала переиграл начисто», — высказался Звягинцев. Сигнальщики доложили, что видят еще одну каравеллу, поднявшую паруса за бывшей эскадренной линией испанцев. Мещерский приказал отпустить и ее, а то вдруг одна по дороге утонет. «А может, все-таки утопим каравеллы? Пусть испанцы теряются в догадках», — предложил Звягинцев. «То, что эскадра потоплена, они в любом случае поймут. Но они должны узнать, что мы их можем топить в любом количестве, совершенно не напрягаясь. Чтобы не думали с нами еще раз тягаться, а то опять эскадру пришлют еще больше этой. Опять придется младенцев бить. Ну сколько можно? Дайте радио на варяг, пусть пропустит каравеллы. Им лучше пока не знать, что у нас есть парусники и на что они способны. Нам нужно время, чтобы завершить все оборонительные сооружения в Крыму и перевооружиться на нарезную артиллерию. Они все равно нападут, только готовиться будут дольше. Все плавающие соберут до кучи. Вот тогда мы их всех и прихлопнем. Все шлюпки, которые испанцы спустят, разбейте из 45-ки. Потом подбирайте испанцев из воды. Нам не нужно, чтобы они доплыли до берега и чтобы мы их потом по лесам ловили. Я в радиорубку узнаю, как там береговые испанцы. Когда адмирал вернулся на мостик, Марти уже сбавил ход, описал циркуляцию и снова подошел к месту разгрома эскадры. На поверхности моря качались полтора десятка шлюпок и множество обломков. Пройдя вдоль бывшего кильватера, Марти расстрелял все шлюпки. Затем снова развернулся, спустил все катера, баркасы и шлюпки и приступил к спасению уцелевших. Марти выловил из воды полные трюмы испанцев, всего около 600 человек. Раненых среди них оказалось очень мало, видимо, утонули. Мещерский приказал варягу идти к месту побоища и подбирать остальных водоплавающих. Минзак направился к крепости. Адмирал опасался, что испанцы полезут на ночной штурм. Артиллерийскую стрельбу за 20 миль, да еще находясь в густом лесу в движении, они услышать никак не могли. Спасенных испанцев перевезли в крепость и разместили в загоне для туземных племен. Приставили к ним 30 легких пехотинцев с луками. Все пленные были в шоке, вели себя как пришибленные. Адмирал тоже переправился в крепость. Марти снова отошел от берега на 10 миль, чтобы не смущать испанскую армию. Сухопутная армия до конца дня подошла к Сталинграду и стала лагерем в полукилометре от вырубки севернее крепости. Туземную гвардию отвели в крепость, ворота заперли. Варяг с полутора сотнями спасенных присоединился к Марти. Ночью испанцы неоднократно выходили на край освещенной фонарями вырубки, но вперед не лезли. Высадка прошла успешно. хотя и заняла вместо запланированных 3 часов все 5. Эскадра ушла в океан уже в темноте. При загрузке перевернулась одна шлюпка. Утонули 2 солдата. В кирасах они пошли на дно, как топоры. Остальные сумели уцепиться за шлюпку. Тем не менее, Дон Хуан Кесседа был доволен. Ни один из конкистадоров никогда не имел под командованием такой армии. Даже покоривший великое царство инков Писсарро имел только 300 солдат. Всю ночь после высадки провели на пляже. Утром сформировали колонну и двинулись в джунгли. Тропу приходилось прорубать, иначе лошади, навьюченные пушками, ядрами, порохом и припасами, пройти не могли. К счастью, через 2 часа набрели на тропу, которая шла в нужном направлении. По ней вышли к индейскому селению. Оно оказалось пустым. Туземцы угнали весь скот и унесли весь скарб и продовольствие. Кесседа не опечалился. Съестные припасы на 4 дня армия несла с собой. А потом будет продовольствоваться за счет запасов, захваченных в крепости. В успехе командующий не сомневался. После выхода к крепости с кораблей сойдут еще 1200 солдат. Вместе с его армией получится почти 3000, да еще 3000 моряков на кораблях, которые поддержат штурм своей артиллерии. За деревней до конца дня тоже шли по тропе. Вечером колонну атаковали индейцы, затаившись в лесу. Они обстреливали колонну с 20 пасо и сразу же скрывались в дебрях. Примечание. Пасо. 1,38 метра. Конец примечания. Стрелы с железными наконечниками на коротке пробивали даже кирасы. Пришлось выставить фланговые дозоры. Появились убитые и раненые. Движение колонны замедлилось. У островных индейцев наконечники должны быть только костяными, в редких случаях медными. Железные наконечники свидетельствовали о том, что индейцев вооружили пришельцы. Кесседа объявил награду в 10 песо за пленного индейца. Теперь группы солдат после каждой прилетевшей стрелы наугад палили в лес из аркебуз и бросались в погоню. Наконец одному индейцу аркебузная пуля перебила ногу. Вошедшие в лес солдаты схватились с 5 индейцами, вооруженными абордажными саблями и луками, пытавшимися вытащить раненого. В схватке все индейцы, кроме потерявшего сознание подстреленного, были убиты. Испанцы потеряли 5 убитыми и 4 ранеными. Индейцы продемонстрировали неплохое владение оружием. Пока 3 рубились на саблях, 2 из-за спин обстреливали солдат из луков. Кесседа насторожился. Обычно за 1 убитого испанца индейцы отдавали несколько десятков своих воинов. Явно нападавших индейцев обучили и вооружили пришельцы. Это осложняло предстоящее дело. Раненого привели в чувство и допросили. Он показал, что пришельцы вооружили и обучили 500 туземцев. Кроме того, они заключили союз со всеми местными племенами, которые могли выставить до 5000 воинов. О высадке армии пришельцы уже знали. Новости не поколебали уверенности командующего. Один испанец стоил в бою 2 десятка индейцев, так что численное превосходство все равно было на стороне испанцев, даже без учета эскадры. На ночевку встали за 2 часа до темноты. Кесседа приказал окружить лагерь со всех сторон засекой. Перед засекой часовые всю ночь жгли костры. За день армия потеряла 30 солдат убитыми и почти 100 ранеными. А индейцы были большими любителями ночных нападений. Тем не менее, за ночь индейцы подстрелили еще нескольких солдат. За 2-й день потеряли почти столько же. Индейцы теперь нападали на солдат фланговых дозоров. Тропы ушли в сторону, снова пришлось прорубать дорогу. На 3-й день дошли до крепости пришельцев и разбили лагерь на берегу, в миле к северу от крепости. Лагерь защитили засеками. За время марша индейцы убили 120 и ранили 270 солдат. Потери оказались весьма серьезными. Утром ветер дул с моря, благоприятствуя запланированным действиям эскадры. Командующий с командирами отрядов пошел к крепости на рекогносцировку. Как и сказали пленные индейцы, захваченные во время разведывательной вылазки, крепость пришельца была окружена вырубкой шириной около мили. Высокий бревенчатый частокол крепости имел форму прямоугольника с длинными южной и северной сторонами и относительно короткими западной и восточной. Короткие стороны имели длину почти 500 паса, а длинные почти 1000. Западный фас выходил на берег моря, а восточный — на обширную бурую пустошь. Никакой растительности на этой пустоши не росло, даже травы. Никому из командиров армии такой пустоши ранее видеть не доводилось. Кессада удивился, зачем было пришельцам огораживать такую огромную площадь. Оставалось предположить, что расположение и форма крепости как-то связаны с этой пустошью. Видимо, она зачем-то была нужна пришельцам. Примерно через каждые 150 паса перед частоколом стояли стрелковые башни. Но пушек на башнях оказалось до смешного мало. Всего 3 штуки на северной стене и 3 на южной. Сведения индейцев о малочисленности гарнизона подтвердились. Посреди крепости торчали 2 высоких вышки, очевидно наблюдательные. На одной из них и в самом деле сидели наблюдатели, на другой развивались 2 флага, красный и белый, с синей полосой понизу. На флагах присутствовали еще какие-то символы, рассмотреть которые за дальностью не удалось. За частоколом торчали многочисленные головы в шлемах и без них. Приглядевшись к ним через подзорную трубу, Кессада понял, что это индейцы. Пришельцев заметил только возле орудий. Итого в крепости было 50 пришельцев и 50 индейцев, как и показывали пленные. Командующий удостоверился в собственной правоте. Устоять у пришельцев шансов не было. Поскольку ветер благоприятствовал действиям эскадры, Кессада приказал приступить к демонстрациям, предусмотренным планом кампании. Батареи из 5 пушек выставили на краю вырубки по центру северной стены. Артиллеристов прикрыла 100, выстроившихся цепью солдат, и 50 аркебузиров. 6-фунтовые полевые пушки дали залп с максимальным возвышением стволов. Ядра не долетели до стены, 3 паса. Крепость отвечала. Командир батареи, выполняя инструкции командующего, передвинул пушки на 100 пасов вперед. Снова недолет. Пушки крепости по-прежнему молчали. Батарею передвинули еще на 100 паса. На этот раз ядра упали у самой стены. Теперь крепость ответила. Пушки с центральной и с правой башен громыхнули, очевидно, стреляли бомбами, потому что в цепи солдат и между пушек встали фонтаны разрывов. Причем бомбы взорвались сразу, они катались, как обычно, по земле, дымя фитилями. В цепи упало 10 солдат. Расчеты орудий, между которыми взорвалась 2-я бомба, были выбиты полностью. Завопили раненые, не прошло и минуты, как пушки грохнули снова. На возможности такой быстрой стрельбы Кессада и не подозревал. Пушки с башен били снова и снова. Кессада приказал трубить отход. Отошло меньше половины солдат. 4 пушки остались на позиции. 1 разбило прямым попаданием бомбы. Тем не менее, командующий был доволен. Свою задачу авангард выполнил. Дальность стрельбы крепостных пушек была установлена. Так посчитал Дон Кессада. Протрубили трубачи, ударил барабан. На пушку вышли и построились в 3 шеренги солдаты. 2-я и 3-я шеренги несли 2 десятка изготовленных за ночь осадных лестниц. За солдатами в 1 шеренгу аркебузиры. Всего 300 солдат и 100 аркебузиров. Реяли знамена, сияли на солнце шлемы и кирасы. Артиллеристы выкатили 10 пушек. Выкладывать для демонстрации все свои козыри Кессада не собирался. Командующий наблюдал за развертыванием войска с опушки, с наблюдательного помоста, устроенного на дереве. Снова пропила труба, мерно забил барабан. Шеренги двинулись вперед. Артиллеристы тащили пушки. Крепость выжидала. Только когда пушки достигли позиции разбитой батареи, грохнули пушки крепости, теперь все три. Разрывы встали среди пехотинцев, упали раненые и погибшие. Шеренги под барабанный бой неотвратимо шли вперед. Пушки крепости ускорили темп стрельбы. Теперь они давали в минуту два выстрела. Барабан резко ускорился. Шеренги перешли на быстрый шаг, полубег. Артиллеристы, наконец, изготовились к стрельбе и дали залп. По приказу командующего пороховой заряд увеличили на четверть. Ядра ударили в частокол. Тут произошло чудо. Орудие левой башни резко увеличило темп стрельбы. Кесседа не поверил своим глазам и ушам. Пушка давала не менее 10 выстрелов в минуту, а скорее гораздо больше. Причем молотила она по позиции артиллерии. Второй залп артиллеристы дать уже не смогли. Все расчеты были уничтожены. 4 орудия разбиты. Мало того, пушки с противоположной стороны крепости тоже открыли огонь. Их снаряды перелетали через крепость и тоже рвали среди атакующих шеренг. Скорострельная пушка с левой башни перенесла огонь на пехоту. Вырубку заволокло дымом разрывов. На барабан бил. Закаленные испанские солдаты шли вперед. На башнях засверкали частые вспышки, послышалась пальба. Кесседа снова поразился. По темпу стрельбы он оценил бы численность аркебузиров в крепости в несколько сотен человек. Причем аркебузы из крепости поражали солдат за 4 сотни паса, то есть имели прицельную дальность в 10 раз больше обычных аркебузов. К частоколу приблизилось не более трети атакующих. Со стен на них пролился ливень стрел. В дело вступили туземцы. Солдаты не выдержали и побежали. Скорострельная пушка и аркебузы стрельбу прекратили, но 2 пушки справа продолжали расстреливать отступающих. Из 400 в лес вернулись лишь 80 человек. В поле стонали, кричали и копошились раненые. Кесседа выслал санитаров. Из крепости по ним не стреляли. Такого разгрома Кесседа не ожидал. Пришельцы оказались значительно сильнее, чем ему представлялось. Но поставленную задачу первый приступ выполнил. Корабль пришельцев должен был прийти на помощь крепости. Доклад об этом Дон Хуан ожидал с минуты на минуту, да и вовсе не было. Кесседа лично пошел на берег и поднялся на оборудованную в ветвях дерева смотровую площадку. Внимательно смотрел горизонт в подзорную трубу. Эскадры не было. Это означало, что адмирал не смог подвести эскадру в договоренный срок. Дон Хуан от души выругал заносчивого адмирала, который уверял, что с его стороны задержки не будет. Главное, чтобы сухопутная армия подошла к крепости в назначенный срок. Впрочем, корабля пришельцев тоже видно не было. Это было совсем неплохо. Если он не придет, Кесседа возьмет крепость и без адмирала. Но делать нечего. План операции предусматривал в случае задержки эскадры перенос штурма на следующий день. Командующий начал готовить серьезный штурм. Со своим штабом обошел вокруг пустоши и осмотрел южный фас крепости. Он ничем не отличался от северного. Приказал своему заместителю Альваро де Салиносу взять 200 солдат, 50 аркебузиров и 10 пушек, обойти пустошь и встать лагерем с южной стороны крепости. Нужно было растянуть силы защитников по периметру крепости. При себе оставил 400 пехотинцев, 2 сотни аркебузиров и 15 пушек. Главный удар он будет наносить сам. Резерв 1 сотню конных рыцарей тоже оставил себе. Ночью рассчитывал собрать на поле аркебузы и вытащить уцелевшие пушки. Теперь командующий решил начать штурм только после прихода эскадры. Штурм сразу должен быть серьезным. демонстрации обходились слишком дорого. Однако за весь следующий день эскадра так и не появилась. В лагере закончилось продовольствие. Кесада отправил в джунгли несколько отрядов фуражиров, надеясь запастись хотя бы съедобными фруктами. Отряды вернулись с пустыми корзинами, но с ранеными и убитыми. Их командиры доложили, что джунгли кишмя кишат индейцами, которые со всех сторон обложили лагерь и нападают сразу, как только отряды удаляются от лагеря. Пришлось на защиту каждого отряда фуражиров выделить пехотинцев и аркебузиров. Теперь потери понесли отряды прикрытия, а фуражиры еды собрали очень мало. Похоже, индейцы вычистили джунгли в окрестностях лагеря от всего съедобного. На следующий день эскадра так и не пришла. Положение армии стало критическим. Было похоже, что эскадра совсем не придет. Приходилось рассчитывать только на свои силы. Кесада созвал совет командиров. Де Салинас предложил идти на Конкеравию и отобрать продовольствие у туземцев. Кесада возразил, что до Конкеравии 30 миль через джунгли, кишащие туземцами, а продовольствия нет уже третий день. Солдаты ослабеют. Командир конницы Луис де Боскет заявил, что нужно захватить крепость и взять продовольствие в крепости. Остальные командиры поддержали де Боскета. Дон Кесада решил атаковать крепость. Поскольку дневная атака грозила огромными потерями, решили атаковать ночью. Разработали и утвердили план. Кесада и де Салинос атакуют с севера и с юга одновременно. Потом, когда все силы обороняющихся будут скованы, рыцари де Боскета и полусотни аркебузиров атакуют восточный фас крепости со стороны вонючего болота. Атаковать решили после полуночи. Готовились к штурму со всей серьезностью, провели богослужение, довели до сведения каждого солдата, что кроме как в крепости взять продовольствие негде. Голодные солдаты были готовы на все. Как только стемнело, командиры заняли наблюдательные пункты на опушке. Солдатам подходить к краю вырубки запретили. Необходимо было усыпить бдительность гарнизона. Как обычно, с наступлением темноты, сотни пасо от стены на высоких столбах, установленных через каждые 40 пасо, гарнизон крепости зажег яркие фонари. Снабженные отражателями фонари освещали только вырубку, оставляя стену и башни крепости в кромешной тьме. Поскольку расчет делался на снижение меткости артиллерийского огня крепости, фонари требовалось погасить. Кесада объявил награду за каждый погашенный фонарь. Охотники из аркебузиров, всего 20 человек, с наступлением полной темноты поползли к фонарям. Ползти им предстояло милю без малого. Волоча за собой тяжелый арбалет, Кесада, комплектуя обоз, приказал загрузить в него 20 арбалетов, имея в виду возможность их помощью тихого снятия часовых. Вот арбалеты и пригодились. Часа через два вестовой сообщил, что два аркебузира с арбалетами проползали контрольную дистанцию вдоль края просеки. Командующий для верности выждал еще четверть часа и дал команду начинать. Пропела труба. Фонари начали один за другим гаснуть. Погасли не все. Три фонаря из 10, наоборот, загорелись еще ярче. Но главное было сделано. В освещенном поле образовались обширные темные пространства. Труба пропела второй раз. Шеренги солдат с лестницами выступили из леса и быстрым шагом двинулись через поле. За ними вышли аркебузиры, за ними потащили свои пушки артиллеристы. В крепости вдруг заиграла громкая музыка. Огромный оркестр из сотен инструментов. Кесада на слух различил духовые, ударные, струнные, смычковые и клавишные. Музыка звучала величественно и угрожающе. Командующий поразился, откуда мог взяться в крепости такой оркестр. Дальше все пошло наперекосяк. Из крепости вверх взялись какие-то искры, вроде горящих бранцкугелей или подожженных стрел. Затем над просекой вспыхнули ярчайшие звезды. Их мертвенный дрожащий, неестественно белый дьявольский свет залился вокруг. Отчетливо стали видны наступающие шеренги. Частыми вспышками выстрелов проявила себя левая пушка. Вспышки бомбовых разрывов рассекли строй, сметая солдат как кегли. Затем в дело вступили центральная и правая пушки. Хуан Кесседа спустился с помоста, оглядел штабных солдат, вестовых, сигнальщиков, личную охрану. «Теперь наш черед! За веру, за короля, за Испанию!» — выкрикнул командующий, выхватил из ножен шпагу, указал ею на крепость и побежал вперед. В свете дьявольских звезд можно было не опасаться споткнуться о кочки и пни. За спиной он слышал топот солдатских сапог. Солдаты в передних шеренгах сами без команды перешли на бег. Опытные бойцы понимали, что от артиллерии можно укрыться только под стенами. Грохотали разрывы. Кесседа миновал артиллеристов, обогнал их на сотню паса. Передовые шеренги уже были за серединой вырубки. Боковым зрением он заметил вспышки справа, успел повернуть голову и увидел в мире от берега корабли пришельцев. Затем сверкнуло сзади. Взрывная волна швырнула солдат вперед, как будто сзади взорвались бочки с порохом. Поднявшись и оглянувшись, Кесседа увидел, что артиллерии у него больше нет. Позади остались только покореженные лафеты и изломанные трупы артиллеристов. Но он снова посмотрел на корабль. С корабля часто стреляла еще одна пушка. Затем он увидел на корабле еще две вспышки, значительно более ярких. Впереди среди пехотинцев взметнулись два высоченных разрыва. Все происходило в тишине. Слух пропал. «Чертовы пришельцы!» — подумал Дон Хуан. «Какие еще дьявольские козыри у них в рукаве?» Наглянувшись на своих солдат, он снова указал шпагой в сторону крепости и побежал вперед. Когда передовые шеренги приблизились к крепости на 400 пасов, на башнях ежесекундно засверкали вспышки дальнобойных аркебузов. На одной из центральных башен огонек сверкал, как заведенный. «Еще один козырь пришельцев!» — подумал на бегу Кесседа. «Эта аркебуза делает много выстрелов каждую секунду». Несмотря на разрывы и частую стрельбу, солдаты бежали вперед. Вопрос стоял просто — или взять крепость, или попасть к индейцам на обед. Все знали, что материковые индейцы не брезговали каннибализмом, а Тринидад лежал рядом с материком. За сотню паса частокола на бегущих обрушился ливень стрел. Кирасы и шлемы от них защищали, но лица, руки и ноги у солдат оставались открытыми. Командующий был уже в 200 пас от стены. Передовые солдаты поднимали лестницы, и тут со стен посыпались ручные бомбы. Дон Хуан ясно видел, как солдаты противника метали их. В полете бомбы было видно по тлеющим фитилям. Частые разрывы бомб вымели солдат из-под стены. Подбежав к подножию башни, командующий огляделся. С ним остались только трубач и один из вестовых. У стенки поверх тел погибших солдат валялась лестница. Кесседа схватил ее, солдаты бросились помогать. Приставив к стене башни лестницу, Дон Хуан полез вверх. Он не боялся. Ярость заволокла мозг. «Сейчас поквитаюсь с подлыми пришельцами», — подумал он. Сильный удар по шлему остановил его. Поглядев вниз, он увидел под лестницей бомбу с горящим фитилем. Это было последнее, что увидел командующий армией Дон Хуан Кесседа. Утром Мещерский распорядился выпустить из крепости туземную гвардию. Индейцы дорезали раненых и собрали трофеи. Сварягов крепость выгрузили, наконец, пленных. После обеда появился сам верховный вождь Тети Кетль. Он сообщил, что его воины захватили лагерь испанцев, охранявшийся двумя десятками солдат. прочесывание джунглей дало еще полсотни пленных. Раненых в плен не брали. Захватили около 300 комплектов вооружения. Особенно обрадовало адмирала известие о том, что в лагере захвачено почти 200 лошадей. Воины Тетикетля пригнали 96 лошадей и принесли 147 комплектов испанского снаряжения и 36 пленных испанцев, половину добычи. Мещерский тут же предложил Тетикетлю обменять 2 лошадей на 1 комплект оружия. Вождь долго торговался. В конце концов сошлись на одном комплекте вооружения, включая кирасу и шлем, за 1 лошадь. До конца дня похоронные команды из пленных хоронили убитых. Гарнизон потерял в сражении 12 индейцев и 1 краснофлотца. Ранения получили 32 туземца и 4 мартийцев. В основном от аркебузных пулей и осколков своих же гранат. На закате провели похороны погибших с отданием воинских почестей и артиллерийским салютом. В честь победы устроили банкет для вождя и его воинов. Всем воинам налили по 100 грамм разбавленного тростниковой брагой алкоголя. С непривычки многие сильно закосили. К счастью, обошлось без драк. Крепленная брага вождю и воинам сильно понравилась. Все хотели повторить. Вот и еще один торговый эквивалент смекнул предсовнаркома. Причем легко возобновляемый. В подарок вождю налили большой глиняный кувшин. На следующее утро вождь отбыл. Весь день учитывали и грузили на корабли трофеи. Особенно помучились с погрузкой на марте лошадей. 2 десятка оставили в Сталинграде. Рассортировали пленных, комсостав в количестве 52 душ и специалистов числом 127 человек погрузили на варяг. Проконсультировавшись с наркомами по радио, Мещерский приказал раздать оставшихся 600 пленных рядовых солдат и матросов вождям подданных племен примерно по 120 человек в племя. В качестве платы племенам увеличили нормы поставок продовольствия, угля и руды. С вождей взяли обязательство хорошо кормить пленных и вернуть их в целости по первому требованию. Вечером 18 ноября Марти и варяг с адмиралом отбыли из Сталинграда в Крым. Испанская угроза на время миновала, на смену им из Крыма вышел Ленин. Экипаж шхуны «Памбра», остановившийся у южного берега острова Сент-Винсент для восполнения запаса пресной воды, взамен протухшей, наблюдал безлунной ночью таинственные яркие лучи, исходившие от острова Бекия, наделенного Сент-Винсента семимильным проливом. Поскольку вся Вест-Индия гудела от слухов о дьявольских пришельцах, захватывающих корабли, рано утром капитан поспешил убраться подальше от этого места. По прибытии в Санто-Доминго написал об этом донесение капитану порта. Капитан порта направил его губернатору.